а нам не нужно сперва вступить в Железный Легион, чтобы перенестись на вашу базу?» – поинтересовался Вадик. «Неа», – ответила Айла. «Виндиго просто откроет вам доступ к своему собственному порталу, добавит каждого из вас в список поименно. Вот оно, как, так значит, вы и того парня могли спасти?» Вадик перевел взгляд на меня. «Как там, говоришь, его звали?» «Маскот». «Ну», Айда замялась и потупила взгляд. «Могли, но...» «Порталы Железного Легиона находятся на территории, закрытой для случайных проходимцев», сказал Виндиго, не открывая глаз. «Я не собирался давать допуск отбросу, которому не найдется места в Легионе, но он бы умер», возмутился Вадик. «Он в любом случае бы умер. Не думаю, что он жив и после всего того, что сделал для него Вальдер. По крайней мере, я дал ему шанс», ответил я, пытаясь поддержать брата, но в то же время легонько пихнул его локтем в бок. В этот раз Вадик понял намек и не стал болтать лишнего и раздражать Виндиго еще сильнее. Капитан отряда лишь негромко хмыкнул и продолжил копаться в настройках своего портала. «Готово», — сказал он, — «можем перенестись. Выберите портал на втором уровне, называется Железный портал». «Оригинально», — произнес Вадик, за что получил от меня еще один тычок в бок. А вот Айла негромко хихикнула и с улыбкой на устах первой прошла через врата. По одному желанию я вызвал системный интерфейс портала и избрал нужную точку его назначения. Шагнув через врата, мы перенеслись сквозь разрыв в пространстве. Отдаленный шум водопадов вместе с открывшимся видом подсказали мне, что мы оказались на втором уровне на небольшом отдалении от Инсмута. Мы поочередно появились внутри трехметровой металлической арки, которая стояла на балконе большого здания сталактита. У стены напротив портала сидело двое игроков в серых куртках, один весьма молодой и один с густой сединой на висках. «Приветствую, капитан!» – выкрикнул молодой, вскочив на ноги и вытянувшись по стойке смирно. «Капитан!» – спокойно произнес игрок постарше, неспешно поднявшись и с уважением кивнув одному из лидеров легиона. «Виндиго просто проигнорировал этих двоих и повел нас к ближайшему мосту. Оба игрока с интересом проводили нас взглядами, внимательно разглядывая меня, Микару и Вадика. Меня же куда больше интересовала территория Железного Легиона. Сейчас здесь было весьма немного людей, и почти всех, кого я видел, несли стражу для защиты территории от местных истуканов или от непредсказуемых игроков. Многие небольшие мостики между зданиями были обрушены, а некоторые входы в дома забаррикадированы старой мебелью и обломками големов. «О чем думаешь?» – поинтересовалась у меня Айла, приметив мой взгляд. «Я ожидал увидеть более серьезные укрепления», честно ответил я. «Они когда-то здесь были, но их разобрали, чтобы укрепить более обширную территорию. Големов в округе очень мало, а на страже стоят лишь герои, те, кто не решился записаться в первопроходцы. А большинство первопроходцев наверняка вернулось на землю после этого задания. Что за первопроходцы? Так мы называем тех, кто покоряет это подземелье, а не ждет, когда спасение свалится им на голову. Последних в Железном Легионе не так много. Так куда мы все-таки идем?» Тем временем спросил Вадик у Виндиго. «Только не говорите, что сразу на третий уровень. Микаре нужен отдых». Виндиго остановился, оглянулся в сторону моего брата, смерил его пристальным взглядом, а затем точно так же посмотрел на Микару. «Мы не идем на третий уровень», — сухо произнес он. «Тогда какой у нас план?» Поинтересовался я с легким напряжением в голосе. «Вальдер, я посмотрел на членов твоего отряда и остался недоудовлетворен. Я не поведу за собой тех, кто вызывает у меня столько сомнений». «Чего?» – возмутился Вадик. «Мы, вообще-то, безответственные», – строго произнес Виндиго, не дав моему брату договорить. «Недисциплинированные и необученные. Возни с вами будет как с малыми детьми. Виндиго, Вадик и Микара очень сильны и талантливы. Вступился я за своих соратников. Они будут полезны легиону. Именно это я и собираюсь проверить. Если ваша троица не удовлетворит меня еще и своими навыками, то я верну вас в Лангфал». Мы с Вадиком и Микарой встревоженно переглянулись. «Возвращение в Лангфал станет для нас практически смертным приговором. Для меня уж точно, Вен, но это же...» Попыталась вмешаться Айла, но Виндиго оборвал ее слова одним жестом руки. «Это не обсуждается», строго произнес воин. «И как же ты будешь нас проверять?» произнес я, стараясь сохранять хладнокровие. «Мы проведем тренировочные бои». «Бои? Мне кажется, Микара сейчас не. Големам на это будет наплевать. Идем». От безысходности мы последовали за Виндиго и вскоре пришли к еще одному очень большому сталактиту, внутрь которого вел неглубокий тоннель. На другой стороне тоннеля оказалась трибуна с небольшой круглой ареной по центру. Несколько игроков сидели на выдолбленных в камне скамьях и со скучающим видом наблюдали за тем, как на арене тренируется группа воинов. Приглядевшись к этим воинам, я обнаружил, что они облачены в доспехи из корпусов големов, в их статусах отображается только уровень, а сами они были мне уже хорошо знакомы, мертвые солдаты Айнера. Сам некромант стоял чуть поодаль от своих марионеток и тщательно наблюдал, как те поочередно обмениваются ударами. Мертвецы сражались практически беззвучно, не издавая ни криков, ни стонов, ни вздохов. «Виндиго», — мрачно произнес я, — «мы же не будем проводить тренировочные бои с ними?» «Нет», — коротко ответил капитан и, жестом руки приказав нам ждать, подошел к Айнеру. Некромант взглянул на Виндиго своими горящими синим цветом глазами и жестом руки заставил мертвецов прекратить тренировку. «Приветствую», — спокойным тоном произнес Айнер. «Тебе нужна арена?» «Да». «Смотрю, в ходе задания ты не потерял ни одного солдата?» «Не потерял. Мне повезло. Я нашел подходящего противника сразу же, как поднялся на третий уровень. Расправиться с ним оказалось нетрудно». Айнер перевел взгляд в нашу сторону. Его бледное лицо с неестественным голубоватым оттенком не выразило никаких эмоций, кроме непродолжительной задумчивости. После этого некромант неспешно направился к нам, а его мертвецы двинулись следом. «А это кто такие?» — напряженно спросил Вадик, не сводя глаз с марионета Кайнера. «Верховный жрец Хелли и его отряд», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Здравствуй, Вальдер», — обратился ко мне некромант. «Смотрю, вы с Микарой успешно прошли через Инсмут. Мой пропуск вам помог? Вот же наглец, делает вид, что не пытался привести нас на убой к честным людям». «Нет», — ответил я, немного помедлив и убедившись, что Кэнси и Виндиго меня слышат. «Честные напали на нас, хоть я и показал им пропуск». «Ясно», — произнес Айнер без тени удивления. «Это задание проверило на прочность множество старых договоренностей. Похоже, что убийцы игроков посчитали возможность спасти одного из своих куда важнее, чем дарованный мною пропуск. Приношу свои извинения. Игрок Айнер предлагает вам 10 ос. Принять? Да нет. Чертов лицемер. Теперь он пытается меня задобрить какой-то подачкой. Впрочем, сейчас ему лучше подыграть, а ос лишними не будут». «Да, вы получили 10 ос. 38 200. Извинения приняты», — сдержанно произнес я, подключая все свое не особо выдающееся актерское мастерство. «Никаких обид». Некромант посмотрел мне в глаза, затем коротко кивнул и двинулся к выходу из арены. Отряд мертвецов отправился за ним следом. Лишь когда весь этот отряд удалился, я заметил обращенный ко мне внимательный взгляд Виндиго. «Что?» – спросил я. «Ничего», – произнес он так, чтобы игроки на трибуне нас не слышали. «Теперь я стал верить в твою историю чуточку больше, из-за того, как мы разговаривали. Нет, на доспехах солдат Айнера ни единой новой царапины. Они не сражались. Тогда как же Айнер выполнил задание? Вот и мне это интересно». Логичнее всего было предположить, что некромант выкупил себе жертву среди пленников честных людей. Вот только какого уровня должен быть такой пленник? 22-го? Нет, наверное, его жертва имела ранг D. Вот только если ранг игрока тоже подходит под условия задания, то сколько же сильных людей должно было поубивать друг друга за эти дни? Боюсь представить. «Ну что, как будем драться?» С едва уловимым в голосе азартом поинтересовался Вадик. «Кто на кого? Какие правила?» «Сперва я сражусь с тобой», — сухо ответил ему Виндиго. «Биться будем до тех пор, пока я не остановлю бой». «Отлично. Какие-то ограничения будут. Я не стану убивать тебя или калечить. В остальном чувствую себя свободно». «Ну как знаешь», — произнес Вадик со сдержанной ухмылкой. «Похоже, что моему брату начали нравиться сражения с людьми, и даже высокий уровень Виндиго не шибко его пугал. А может, этот дурень надеялся поставить Виндиго на место? Если так, то добром их поединок не кончится. Он точно не пострадает?» — встревоженно спросил я у капитана отряда. «Он не будет покалечен», — неоднозначно ответил Виндиго. «Эй, ты что, в меня не веришь?» — с обидой в голосе обратился ко мне Вадик. «На этот вопрос я не ответил. После нас сразятся Микара и Кэнси», — заявил Виндиго. «Вот эта новость мне не понравилась еще больше. Если Вадику крепкая взбучка может пойти на пользу, то вот Микаре нет. Погоди, я против», произнес я и перевел взгляд на Айлу. «Я ведь тоже буду сражаться, биться с Айлой я не хочу». «Я вообще не хочу ни с кем из вас биться», ответила рыжеволосая девушка, пожимая плечами. «Ты тоже сразишься со мной», — сказал мне Вендиго, — «в последнем бою». Похоже, что капитан легионеров не питает особых надежд на поединок с Вадиком и считает, что без труда его выиграет. И, честно говоря, я считал точно так же. Вот только Вадик явно имел иное мнение, и отношение Вендиго к их поединку изрядно его бесило. Это было бы не страшно, если бы мой брат умел держать эмоции в узде, но сейчас у меня было очень дурное предчувствие. Глава 26. Поединки. Часть 1. Мы заняли места на трибуне и уселись рядом, пока Вендиго и мой брат сурово созерцали друг друга на арене. Затем капитан легионеров материализовал в своих руках увесистый боевой топор с шипом на конце деревянного древка и принял боевую стойку. «Приготовься», — сухо сказал он. «Как раз опробую стиль сокрушителя тверди и свои новые навыки», — уж слишком расслабленно произнес Вадик. С этими словами мой брат сбросил с себя накидку, оголив торс, а затем извлек из бездонной сумки огромный молот крушителя и взвалил всю его огромную массу себе на плечо, да так, будто это не потребовало особых усилий. Выглядело это впечатляюще, но выбор оружия казался мне неразумным. «Я готов», — заявил Вадик, надменно посмотрев на капитана легионеров. «Нападай», — коротко ответил тот, не шелохнувшись. Вадик прокрутил над собой свое массивное оружие и, применив рывок, стремительно обрушил его сверху вниз на своего противника. Однако Вендиго весьма проворно отшагнул в сторону, и металлическое навершие молота с ужасным грохотом врезалось в пол, да так, что по нему разошлись трещины, а я ощутил под собой легкую вибрацию. Зрители на трибунах вздрогнули и оживились, а клюющая носом Микара тут же взбодрилась и округлила глаза от удивления. Только я продолжал наблюдать за ходом боя с очень мрачной миной. Вадик каким-то образом управлялся с весом своего громоздкого оружия, но его движения все равно были медленными и весьма предсказуемыми. Прежде, чем он успел поднять молот вновь, Вендиго подскочил к нему и одним движением приставил лезвие топора к шее моего брата. Я рефлекторно потянул руку в сторону капитана легионеров, но Айла тут же остановила меня, схватив за запястье, и отрицательно покачала головой. «Мертв», — холодно сказал моему брату Вендиго. «Если ты хочешь покрасоваться, иди на первый уровень. А если ты хочешь показать мне свои навыки, то сражайся нормально». Еще раз. Вадик округлил глаза от возмущения и обиды, а Вендиго прошел мимо него и занял позицию в дальнем конце арены. Посмотрев на своего противника, мой брат отбросил в сторону свой молот, отчего по арене вновь разнесся грохот. После этого Вадик материализовал в руках Моргенштерн, и вновь этот дуралей применил рывок, пробуя ту же самую тактику. В этот раз Вендиго шагнул на опережение вперед и чуть в сторону, подставив моему брату легкую подножку. Влетев в нее, Вадик споткнулся, потерял равновесие, полетел кубарем и врезался в стенку под трибунами. Затем он встряхнул головой, вскочил на ноги, издал сдавленный рык и направился к своему противнику уже шагом. Вендиго был облачен в довольно тяжелую броню, которая едва ли помогала против молота и булавы вкупе с сокрушительной мощью моего брата. Среди нас Вадик казался наиболее неудобным противником для легионера, и все же разница в их силе была колоссальной. Вадик сделал быстрый взмах Моргенштерном, однако Вендиго без особого труда от него уклонился. Тогда мой брат сделал еще один выпад, но легионер выставил на его пути топор и заблокировал удар на удивление прочным древком. Затем Вендиго лезвием топора подцепил оружие противника и выдернул его из рук Вадика. Мой брат растерянно уставился на падающий на землю Моргенштерн, а его оппонент высвободил одну руку, материализовал в ней короткий меч и приставил к груди Вадика. «Мертв», — вновь произнес Вендиго, возвращая меч внутрь оружейной карты. «Еще раз, вместо того, чтобы подобрать свое оружие», Вадик внезапно ударил противника кулаком. В последний момент Вендиго подставил под удар наплечник своего доспеха, а затем взмахнул топором и оставил глубокий порез на груди моего брата. Я мрачно выдохнул, Микара поджала нижнюю губу, а Айла и вовсе зажмурилась. Лишь Кэнси продолжал наблюдать за происходящим без каких-либо ярко выраженных эмоций. «Твою же!» – проронил Вадик, шипя от боли. «Мертв!» Сухо повторил его оппонент. «Есть еще что-то, что ты можешь мне показать?» «Да, да, кое-что есть». Легионер коротко кивнул и сделал несколько шагов назад. Вадик подобрал свой Моргенштерн и из-под лобья посмотрел на противника. Глаза моего брата сверкнули недобрым блеском при активации неистовства. Он побежал к Вендиго и сделал очередной весьма предсказуемый выпад. Вендиго играючи поднырнул под удар Моргенштерна, а затем упер лезвие топора в живот Вадика и озвучил очередной приговор. Мертв. Но стоило воину это произнести, как Вадик резко дернулся вперед и схватил своего противника за плечо. Топор пропорол моему брату бок и соскользнул в сторону, а Вадик выронил свое оружие, замахнулся рукой и материализовал на пальцах медвежьи когти. Через мгновение когти пробили гамбизон противника и вонзились ему меж ребер, угодив в сочленение доспеха чуть выше их стяжек. Однако Виндиго не издал ни звука и не растерялся, а вместо этого тут же обрушил кулак на челюсть моего брата. Когти Вадика вырвались из раны вместе с потоком крови, а сам Вадик рухнул на пол, после чего легионер занес топор над его головой. На короткий миг мне показалось, что воин не выдержит и попросту зарубит моего брата, но этого не произошло. Мертв, холодно процедил Виндиго. Вадик сплюнул сгусток крови вместе с парой жевательных зубов, а затем озлобленно посмотрел на своего противника. Но сразу же после этого он отключил неистовство, встряхнул головой и ощупал ушибленную челюсть. Вроде бы она не была сломана. «Вот же», — проговорил брат с досадой в голосе, но уже беззлобно. «А регенерация восстанавливает зубы?» «Да-да», — громко произнесла Айла прямо с трибуны. «Только не сразу. Где-то недели за три». «Ладно, ладно, тогда не страшно. Я это заслужил. Ты в порядке?» «Продолжим». Последние слова моего брата были обращены уже к Виндиго. Тот молча коснулся своей раны и, применив некое заклинание, за мгновение срастил ее обратно. «Достаточно», — произнес легионер. «Бой окончен. И как тебе?» — с небольшой тревогой в голосе спросил Вадик. «Похоже, что его рассудок полностью пришел в норму. Поведение моего брата показалось мне немного странным и нетипичным для него. Неужели отключение неистовства забирает с собой и чувство злости, которое кипело до активации? Очень похоже на то. Навыки Вадика делают его поведение и ход мыслей все более нестабильными и непредсказуемыми». Виндиго так и не ответил на вопрос моего брата и направился к трибуне, а затем занял место в ее самом низу, сев отдельно от остальных. «Следующее», — коротко произнес он напоследок. Вадик убрал обратно моргенштерный молот крушителя, поднял свою накидку, отряхнул ее, а затем поплел к ближайшей скамье, придерживая руками медленно затягивающиеся, но все еще кровоточащие раны. «Эй, ты там не лапай особо», — обеспокоенно крикнула моему брату Айла. «Если палец врастет внутрь, ты потом проблем не оберешься». Вадик удивленно посмотрел на рыжеволосую девушку, благодарно кивнул и последовал ее совету. Он постоял немного в задумчивости, а затем взобрался повыше и сел поближе ко мне и Айле. «Я плохо себя показал, да?» — тоскливо спросил у меня брат. «Паршиво», — честно ответил я. «Мог показать на порядок лучше. Я, да просто Виндиго вывел меня из себя, и я совсем потерял самообладание. Еще до начала боя, я думаю, он и рассчитывал сделать нечто подобное. Он прощупывал твои слабости, и ты показал ему их целиком и полностью». «Блин», — Вадик поморщился и виновато посмотрел на меня. «Хреново это, не выставляет наш отряд в лучшем свете. Прости, хреново будет, если Виндиго не примет нас в легион. Возвращаться в Лангфал нам сейчас нельзя. Я поговорю с Веном и попробую как-то разрешить ситуацию», — вмешалась в наш разговор Айла. «Мы не отдадим вас на убой Эрдиму, будьте уверены». «А ты сама-то в этом уверена?» — поинтересовался я. На этот вопрос Айла не ответила. «Похоже, что нет». Тем временем Микара сняла очки, аккуратно сложила их в бездонную сумку и вместе с Кэнсеем спустилась с трибун. Оба оппонента заняли позиции на противоположных друг от друга концах арены. Два очень спокойных на вид человека, характеры которых вполне могли бы подойти серийным убийцам. Проявление холодной жестокости Микары я видел неоднократно, а в смертоносности самурая я не сомневался ни на секунду. «Надеюсь, что этот бой пройдет без кровопролития. Удачи!» — выкрикнул Вадик нашей соратнице. «Не вздумай проиграть мужику, носящему сандалии поверх носков». Микара не отреагировала на шутку моего брата и, похоже, опасалась отводить от Кэнсея взгляд даже на короткое мгновение. Самурай выглядел чуть более расслабленно и стоял в прямой и практически неподвижной стойке, лишь держа руку поблизости к бездонной сумке на его поясе. «Начинайте», — скомандовал Виндиго. Стоило капитану это сказать, как Кэнсей тут же применил рывок и молниеносно оказался рядом с Микарой. Девушка едва-едва успела среагировать и проворно отскочила в сторону, отбежала чуть поодаль и в процессе отступления материализовала в руках сразу два кинжала. Кэнсей же так и не обнажил свой клинок. «А во», — с легким восхищением произнес Вадик. «Его рывок такой точный и выверенный. Наверняка рывок Кэнсея лучше прокачан, предположил я, дело не только в прокачке, но и в отточенности приема. Кэнсэй рассчитывает дальность своего рывка с точностью до сантиметров. Так и есть, ты верно заметил, согласилась Айла. Значит, ты способен не только полы крушить, а затем подметать собственным телом? Нет, я способен еще и обидеться, отшутился мой брат. Да, я как тебя увидела сегодня, так сразу же признала твою тонкую и ранимую натуру. Пока Вадик и Айла состязались в остроумии, я продолжал наблюдать за ходом боя. Микро и Кэнсэй не торопились действовать и долгое время изучали друг друга, выискивали уязвимости в стойках, в движениях, в снаряжении. Впрочем, тут у самурая было колоссальное преимущество. Неожиданно Микро решила напасть первой. Бросившись на противника, она на бегу метнула в него один из кинжалов, а сама приготовилась вступить в ближний бой. Но Кэнсэй легким движением головы уклонился от летящего в него лезвия, а затем молниеносно выдернул из бездонной сумки катану и остановил ее уже у шеи своего противника. Микро остановилась и опустила оружие. «Мертва», — заключил Виндиго. «Еще». Кэнсэй отошел в дальний конец арены и убрал катану обратно в бездонную сумку, а Микро подобрала брошенный кинжал и приняла боевую стойку. «Как думаешь, она сможет ему хоть что-то противопоставить?» — спросил у меня Вадик. «Вряд ли», — рассудил я. «У Микро нет активных боевых навыков, и все ее атаки так или иначе будут предсказуемыми. С таким арсеналом способности одолеть подобного противника невозможно». Микро вновь бросилась в атаку, также в лоб и в этот раз без броска кинжала. Прямые столкновения с более искусными противниками не в ее духе, но других опций здесь попросту не было, и все же я не верил, что она так решительно устремилась к неизбежному поражению. Держа кинжалы в обеих руках и тщательно наблюдая за движениями рук противника, Микро внезапно остановилась в самый последний момент и, пригнувшись, нанесла размашистый удар ногой, метя по стопе противника. А я и забыл, что у нее есть навык рукопашного боя. Кэнсэй мгновенно отреагировал, убрал свою ногу с траектории удара и потянул руку в бездонную сумку. Микро устремилась к самураю и замахнулась обеими кинжалами, позабыв обо всякой защите. Лучшее, чего она может добиться такой атакой, это умереть вместе с противником, но зато так она хотя бы сможет достать Кэнсэя. Однако затем я увидел невозможное. Самурай вновь выдернул катану и с едва уловимой глазом скоростью сперва легко ударил по первому лезвию, а затем, будто не почувствовав никакого импульса от столкновения, он также стремительно отбил второе. Сразу же после этого, не восстанавливая своей боевой стойки, он вновь применил рывок, каким-то образом оказался у Микоры прямо за спиной и, не прекращая все то же движение катаны, поднес клинок к затылку девушки. «Как это?» – ахнул Вадик. Все три движения Кэнсэя произошли не более чем за полторы секунды. Человек не способен так двигаться, но навыки системы позволяют преодолеть возможности наших тел. Кэнсэй взмахнул катаной еще раз, развернул ее и эффектно убрал внутрь своей бездонной сумки. Микро удивленно обернулась к самураю и, похоже, только сейчас поняла, что уже проиграла. «Мертва», — произнес Виндиго, немного помедлив. «Кэнсэй, что ты думаешь?» Самурай повернулся к своему капитану и коротко кивнул. «Достаточно», — заключил Виндиго. «Вальдер, наша очередь». Кэнсэй смерил взглядом Микору и протянул ей руку. Девушка убрала кинжал обратно в оружейные карты, а затем ответила своему оппоненту, приняв его рукопожатие. После этого оба бойца вернулись на трибуны. «Всего две попытки», — недовольно произнес Вадик, обращаясь ко мне. «Разве это честно?» «Думаю, эти две попытки показали достаточно. Больше, чем мои четыре». «Хорошего, да», — рассудил я и направился на арену. «Вальдер, будь осторожен», — тихо сказала мне вслед Микора. Я обернулся к девушке и криво улыбнулся. «О чем ты?» Я наигранно изобразил удивление. «Я всегда осторожен». Едва ли мои слова успокоили Микору, но мне они помогли справиться с легкой нервозностью. Я ступил на арену и остановился напротив Виндиго. «Надеюсь, легионер помнит, что я не владею регенерацией и очень трепетно отношусь к количеству крови в моем теле. Дашь мне пару минут?» – спросил я у своего оппонента. Со всей этой суматохой после завершения задания я так и не успел хотя бы разок взглянуть на свои характеристики. «Две минуты», – коротко ответил Виндиго и, материализовав топор, упер его древком в пол. «Давненько я не открывал свой лист персонажа. Надо посмотреть, вырос ли параметр вера, а также следует освежить в памяти новообретенные умения». «Вальдер, общий ид, неизвестен. Локальный ид, у 26 542. Истинное имя. Виктор Георгиевич Романов. Возраст. 23 года. Раса. Человек. 98%. Пол. Мужской. Уровень. 10.38. 200 очков системы. Параметры. Сила. 7.10. Ловкость. 7.10. Интеллект. 10.10. Живучесть. 4.10. Выносливость. 6.10. Восприятие. 10.10. Удача. 9.10. Расовый параметр. Интуиция. 6.10. Дополнительные параметры. Мудрость. 10.15. Вера. 7. Навыки системы. Игрок. Д. Интуитивно понятный интерфейс. D11. Справка. D11. Язык системы. F11. Активные навыки. Охота за головами. Е. Магическая боевая форма. 934. Е. Пассивные навыки. Камеранская медицина. F. Конструирование големов. F. Рунная магия Камерана. Е. Малая сопротивляемость к огню. F. Особенности. Малый магический дар. F. 5-5. Покровительство Хель. Чувство маны. F1-1. Лингвист. F1-1. Истинный взор. F1-1. Оценка угрозы. F1-1. Заклинание. Искры. F5-5. Водяной шар. F. Стена огня. Е. Удар молнии. Е. Базовые заклинания рунной магии Камерана. F. Силовой щит. Е. Вера выросла сразу на 4 пункта. Вероятно, из-за уничтожения алтаря повелителя плоти. Неплохо, это существенно увеличит мой объем божественной энергии. Ранг игрока повысился, а следом за ним и базовые навыки системы. Магическая боевая форма номер 934, это еще что? О, да, точно. Кажется, я получил некую боевую форму за достижение 10 уровня во время стычки с отрядом выживальщиков, но решил отложить ее изучение на потом. Затем я повстречал отряд Виндиго, долго обсуждал с ними наши проблемы, после этого заболтался с Эйлой. Да я попросту забыл об этой боевой форме и, видимо, система подобрала мне ее сама. Впрочем, не помню, чтобы мне вообще предлагалось сделать какой-то выбор. Минута, строго произнес Виндиго. Так, форма, что она делает? Система, магическая форма 934, ранг, Е, уровень, свойства. Магически усиливает игрока, увеличивает все его основные параметры на единицу. Увеличивает основные параметры игрока согласно вложенным в форму очкам. Позволяет лучше контролировать потоки магии в теле и тем самым ускоряет применение заклинаний. Расходует значительный объем маны на поддержание. Может снизить эффективность и точность некоторых заклинаний. Что ж, неплохо. Похоже, что навык подобран специально под меня. Только что означает формулировка согласно вложенным в форму очкам. В нее можно вкладывать очки параметров. Ладно, с этим я разберусь позже. Что там дальше? Рунная магия Камерана и ее базовые заклинания, которые укрепились в моем подсознании, но еще ни разу не были проверены на практике. Впрочем, как и заклинание силовой щит. 10 секунд, произнес Виндиго, перехватив поудобнее топор в одну из рук. Черт, на эксперименты времени нет. Надо сосредоточиться на грядущем поединке. Ты готов? Недовольно спросил у меня капитан легионеров, пребывая в легком нетерпении. Нет, честно ответил я. Но давай уже начинать. Глава 27. Поединки. Часть 2. В отличие от Кэнсея, Виндиго не был очень быстрым противником или, по крайней мере, не казался таким. Его тело сковывали весьма тяжелые доспехи, от которых против моей магии еще меньше проку, чем против ударов Вадика. Неужели он специально подобрал нам более удобных противников, и все же я не торопился нападать. Легионер стоял передо мной в боевой стойке, держа топор в одной руке, но при этом казался расслабленным и совершенно незащищенным. Наверняка он удумал какую-нибудь уловку, какую-нибудь западню. Что ж, пока что попробуем по старинке. Металлическим наконечником топора легко можно заблокировать искры, а значит, я начал концентрировать ману в пальцах для применения удара молнии, однако Виндиго даже не шелохнулся. Его глаза налились синевой от активации чувства маны, и он наверняка узнал, что я собираюсь сделать, но не торопился защищаться. Если это ошибка, то я так могу его и убить, но поединок Виндиго с моим братом показал, что легионера не одолеть, если не воспринимать его всерьез. Мой противник без особой спешки достал свободной рукой какую-то оружейную карту и вмиг, когда я собрался выпустить заклинание, материализовал перед собой деревянный каплевидный ростовый щит. Молния сорвалась с пальцев и ударила в середину щита, но даже не оставила на нем следов копоти, а вместо этого будто впиталась в поверхность системного артефакта и будто бы поглотилась им. Любопытная вещица, которая сильно осложнит мне жизнь. В теории можно попробовать попасть молнией по ногам противника, но едва ли мне хватит на такой точности. Одно меня радовало. При применении удара молнии я почувствовал лишь легкое покалывание, но не более. Приобретенная мною малая сопротивляемость к огню сделала свое дело и защитила мои пальцы от ожогов. Вот бы и от ударов топора она защищала. Прижав к себе локтем топор и прикрываясь щитом, Виндиго неспешно прикрепил этот артефакт на свое предплечье ремнями, а затем выглянул из-за него. Убедившись в том, что я не готовлю очередную молнию, легионер ринулся в атаку. Похоже, Виндиго собрался попросту протаранить меня щитом, и это было верным решением. Вряд ли мне удастся пробиться через артефакт в лоб, и вряд ли презирающего Эрдима легионера остановит стена огня. Я выпустил в противника водяной шар и тут же применил следом искры. Шар разбился о щит, а вот всполохи электричества заплясали по разлетающимся каплям, но затем притянулись к артефакту и вновь им поглотились. Виндиго практически домчался до меня, но я выставил перед собой руки и сфокусировался на новом заклинании, на моем собственном щите. Полупрозрачный барьер, похожий на огромную линзу, сформировался между мной и противником, израсходовав значительную часть моей энергии. Его пропитанная маной переливающаяся синевой поверхность была готова столкнуться со щитом противника и посоревноваться с ней в прочности. Но Виндиго не стал участвовать в моем эксперименте, а вместо этого отскочил в сторону, пробежал мимо барьера и занес надо мной топор. Я попытался повернуть силовой щит следом за легионером, но барьер смещался слишком медленно и не поспел вовремя. Топор остановился у моего виска, после чего я развеял свое заклинание. «Мертв», — сухо заявил Виндиго. «Ты, видимо, забыл, что на кону этих поединков стоят ваши жизни. Не сдерживайся. Сражайся в полную силу. Еще». Похоже, что капитан легионеров был настроен крайне серьезно и даже не думал поддаваться. «Ладно». По крайней мере, за эту попытку я смог разобраться с принципом действия силового щита. Активировался он весьма быстро, однако не мгновенно. Навык позволял задавать ему размер и толщину и расходовал ману в соответствии с этими настройками, а также пожирал ее незначительное количество при поддержании заклинания. На все заклинания в первом бою у меня ушло более 300 единиц маны, чуть больше 1/6 от полного запаса энергии. Если я продолжу делать барьеры такими громоздкими, то могу очень скоро остаться без сил. А это далеко не единственный навык в моем арсенале, требующий значительных затрат энергии. Виндиго занял позицию и выжидающе посмотрел на меня. «По твоей готовности», — сказал я, улыбнувшись легионеру. Чуть недоуменно склонив голову на бок, мой противник вознес перед собой щит и вновь ринулся в атаку. Бить издалека смысла нет. Щит Виндиго поглощает большинство заклинаний и не позволит достать противника раньше, чем тот откроется для собственной атаки. Значит, мне предстоит как-то противостоять очень опытному игроку 16 уровня в ближнем бою. В полную силу, значит, придется вложиться в эту попытку по полной и пойти ва-банк всей своей маной. В конце концов, капитан легионеров однозначно того стоит. Настала пора опробовать эту магическую боевую форму 934. Активировав новый навык, я ощутил, как мана в моем теле потекла по венам, наполнила мышцы, ударила в мозг и потянулась к глазам, ушам, рту и носу. По моей коже начали расползаться и ветвиться причудливые магические узоры, наполненные ощущаемой энергией. Я сделал глубокий вдох и почувствовал, что воздух меня пьянит, что мое тело и разум рвутся в бой и хотят высвободить таящуюся в них мощь. Домчавшись до меня, Виндиго попытался ударить щитом, но я отскочил назад, мгновенно создал водяной шар и подбросил его невысоко в воздух, а затем наэлектризовал искрами. Шар начал падать на легионера, но тот вознес щит над головой и, не останавливаясь, замахнулся топором для следующего удара. Виндиго открылся, но я не смогу атаковать его и при этом защититься от выпада. В поединке с Кэнсеем у Микары не было никаких шансов одержать победу, но у меня шанс был, и потому довольствоваться ничьей я не собираюсь. Практически мгновенно я материализовал между мной и противником тонкий и относительно небольшой силовой щит, который принял на себя удар топора. Сталь отразилась от барьера, заставив его покрыться одной лишь тоненькой трещиной. Я тут же развеял барьер и выпустил в противника искры, но тот, пускай и не без труда, успел закрыться своим щитом. Тогда Виндиго взмахнул топором вновь и, стоило мне создать еще один силовой щит, резко крутанулся, сместил траекторию удара и едва не угодил мимо него. Но небольшой барьер оказался куда подвижнее первого, и я успел сдвинуть его в нужную точку. В течение нескольких секунд мы с Виндиго разменивались атаками, будучи не в силах пробить защиту друг друга. Однако в определенный момент легионер внезапно заставил свой щит скрыться внутри оружейной карты и, пока я блокировал очередной удар топора, также внезапно материализовал в освободившейся руке короткий меч. Клинок размашисто устремился прямиком к моей шее. Я мог бы ударить сейчас по нагруднику Виндиго искрами, но если они вызовут у него спазм мышцы при этом не остановит удар, то не исключено, что легионер не сможет вовремя оборвать выпад. Так как я не стремился расставаться с головой на плечах, то решил ударить искрами по самому клинку и по удерживающей его руке. Но в миг, когда магия вновь сорвалась с моих пальцев, Виндиго выпустил меч из руки, и всполохи электричества привязались к нему, так и не настигнув самого легионера. Сжав пальцы в кулак, Виндиго попытался обрушил на меня удар, а я попытался закрыться от него еще одним силовым щитом. Но в этот момент моя мана иссякла. Барьер материализовался, но тут же рассыпался подобно осколкам стекла и затем растворился, а следом за ним угасла и пропитывающая мое тело энергия. Кулак Виндиго врезался в правую часть моей груди, и я почувствовал, как воздух стремительно покинул мои легкие. От мощного удара я упал на колени и залился кашлем. Клинок противника с лязгом упал за моей спиной. «Если бы я попал по стеклу в твоей груди, ты был бы уже мертв», — строго произнес капитан легионеров, стоя надо мной. «Мне кажется», — сказал я, откашливаясь, — «мне кажется, что суть тренировочных боев немного не в этом. Я же сказал тебе не воспринимать это как тренировочный бой. Ты бился за свою жизнь. Почему ты так и не использовал свою рунную магию? Она более сложна в своем применении, а я так и не успел в ней попрактиковаться». «Ясно», — холодно проговорил Виндиго. «Значит, ты показал». «Еще не все», — оборвал я его на полуслове. «Я еще не все показал. У тебя больше нет маны. Ты не можешь продолжать бой. Ты ведь сказал сражаться так, будто на кону стоят наши жизни, верно?» Я погрузил руки в бездонную сумку и достал из нее последнюю горсть потрескавшихся камней маны. Сжав их со всей силы, я полностью опустошил каждый камешек и восстановил запас моей энергии, но всего лишь наполовину. «Значит, я буду подходить к этому бою соответствующе», — сказал я, пропуская меж пальцев образовавшуюся магическую пыль. Виндиго задумчиво посмотрел на меня, а затем коротко кивнул и направился за своим брошенным клинком. «Продолжаем», — немногословно заявил он, подобрав оружие и скрыв его внутри карты. «В этот раз запас моих сил будет куда более ограниченным, а значит, все решат первые секунды боя». Я вновь активировал боевую форму и неспешно направился к Виндиго. «Приближаешься ко мне сам?» — произнес он с легким удивлением. «Если я не подойду ближе, то не надеру тебе задницу», — ответил я с легкой усмешкой. «Не похоже, что легионеру понравился мой ответ». Но по трибуне пробежался шепот и легкие смешки. «Что ж, если я не выиграю и этот бой, то останется надеяться лишь на приз зрительских симпатий». Виндиго молча материализовал в руке щит, вновь закрепил его и двинулся ко мне навстречу. В прошлом бою последние удары легионера по барьеру были совсем слабые. Виндиго продолжал их наносить, чтобы усыпить мою бдительность и дожидался, когда я совершу ошибку. «Посмотрим, попробует ли он повторить этот трюк». Для приличия я выстрелил в легионера водяным шаром, заставляя его не забывать о защите, а затем подпустил ближе и приготовился к удару топора. Лезвие вновь сверкнуло надо мной и вновь устремилось ко мне с куда меньшей скоростью, чем могло бы. Вместо того, чтобы блокировать удар, я резко дернулся в сторону и поднырнул под него. Сталь рассекла воздух прямо над моей головой, а я, оказавшись за спиной у Виндиго, решил не мелочиться и поспешно сосредоточил ману для удара молнии. Ускоряемая боевой формой избыточная энергия заставила мою руку дрожать, но с некоторым трудом я направил ее на легионера. Тот же, не гася импульс от своего провалившегося удара, резко развернулся и попытался ударить мне под руку щитом. Но в последний момент Виндиго остановил удар и сам попросту застыл. В недоумении я попытался понять, в чем причина, и увидел на трибуне за спиной у него Вадика, Микару, Айлу и Кэнсия. Раж битвы ударил мне в голову, и я совсем позабыл о том, что кто-то может пострадать. Если бы Виндиго не остановился, то молния угодила бы в трибуны. Изо всех сил я попытался сдержать выходящий поток энергии, однако тот был неумолим. Тогда я резко направил пальцы в пол между мной и противником, а затем высвободил разряд. Удар молнии с грохотом разбился о камень и пробежался по нам с виндиго всполохами электричества. Мышцы моих ног одеревенели, и сам я завалился на спину, а легионер лишь припал на одно колено. В ушах сильно зазвенело, и тело заныло от боли, но зато я остался жив. Мы оба остались живы. Развеяв боевую форму, я принялся массировать уши в попытке восстановить свой слух. Микара соскочила с трибуны и бросилась ко мне, а остальные зрители встревоженно наблюдали за мной и виндиго. Подбежав ближе, черноволосая девушка коснулась моей головы и применила малое исцеление, после чего мой слух очень скоро пришел в норму. «Ты как?» – обеспокоенно спросила Микара. «Да я замешкался в попытке оценить свое состояние. Да вроде в норме. Виндиго, ты цел?» «Да», – коротко ответил легионер, выпрямляясь в полный рост. «Я чуть не совершил страшную ошибку. Вовсе нет. Это я приказал тебе биться насмерть, и я не смог защитить зрителей. Я ответственен за случившееся». Капитан легионеров убрал топор и щит, подошел ко мне и протянул руку, помогая мне подняться на ноги. «Ну что, сойдемся на ничьей», — произнес я, слабо улыбнувшись. «Нет», — коротко ответил виндиго, покачав головой. «Похоже, что он совершенно холоден к моему чувству юмора или же попросту не понимает, когда я шучу. Я говорил не всерьез. У тебя ведь тоже есть боевая форма, и ты к ней так и не прибегнул». Легионер мне не ответил. Вместо этого он перевел взгляд на Вадика, который сошел с трибуны и направился к нам. «Время огласить результаты», — строго произнес капитан, не сводя глаз с моего брата. «Сначала ты. Ты безрассуден, легко поддаешься эмоциям, тебя легко спровоцировать. Виновен», — вставил свое слово Вадик. «А еще ты недисциплинирован и не умеешь держать язык за зубами. Но зато ты отдаешься бою целиком и полностью, стойко держишь удар, не боишься получать ранения и не сковываешь себя рамками чести и правил. До тех пор, пока ты можешь следовать приказам, это хорошо. Из тебя выйдет толк, если начнешь дружить с головой. А вступишь в легион, дружить с головой я тебя заставлю. Даже не знаю, радоваться ли этим словам или нет. Я с трудом представляю, как эти двое могут друг с другом ужиться. А уж работать по принципу капитан-подчиненный. Теперь ты», — виндиго обратил взгляд на Микару. «Ты молодец. Сражаешься почти так же бесстрашно, но при этом с умом. К тому же немногие способны поспевать за ударами Кэнсея, но ты практически с этим справилась. Чтобы стать хорошим воином, тебе необходимо лишь обрести сильные навыки и отточить их». Девушка кивнула, внимательно слушая слова капитана. Тот помолчал, ожидая от Микары каких-либо вопросов или возражений, но, не дождавшись их, переключился на меня. «Ну а ты?» — виндиго задумчиво провел рукой по своей темной бороде. «Ты неплох. Ты владеешь разнообразной магией и быстро с ней осваиваешься. Ты находишь нестандартные применения своим способностям, и у тебя даже есть небольшие задатки лидера. Но», — в ожидании произнес я, — «но ты слишком много полагаешься на свой ум и магию. Ты винишь мага в том, что он полагается на магию. Если знать твои способности, ты становишься достаточно предсказуемым. Один раз тебе удалось застать меня врасплох, но этого недостаточно. К тому же ты мало двигаешься и в основном полагаешься только на дистанцию и силовой щит. Твое последнее уклонение было неплохим, однако будь мой удар немного быстрее, топор бы впился тебе в висок». «Но он не был быстрее», — хотел было сказать я, но решил, что лучше промолчать. Так или иначе, в словах виндиго была правда, а споры с ним едва ли улучшат наше положение. «Так что выходит?» — спросил Вадик, переминаясь с ноги на ногу. «Мы прошли, мы станем легионерами?» «Ага, обратно губу закатай», — с легким возмущением ответила ему Айла, подходя к нам. «Полевые испытания никто не отменял. Если уж меня заставили через них пройти, то вас и подавно нужно. Это еще почему? Ты что, была сильнее, чем мы сейчас?» «Сила – это еще далеко не все», — строго произнес виндиго. «Выдержка, умение работать в команде и полевые навыки важны не меньше. Потому свой окончательный вердикт я оглашу только после экспедиции на третий уровень». «Экспедиций?» – уточнил я. «Их будет несколько, две. Микаре необходимо выспаться перед началом. И так как вы оказались на порядок сильнее, чем я ожидал, мы разобьемся на две группы. В первую группу войдут Айла, Кэнсей, Микара и Джин. Как мой новый заместитель, Айла будет за главного. Вы выступите завтра на рассвете». «Заместитель?» — изумилась рыжеволосая девушка. «Я?» — Кэнсей положил руку на плечо Айле и кивнул ей. «Эй, ладно», — ответила она капитану. «Я тебя не подведу. Не забудь объяснить новичкам, как устроен Железный Легион, как мы сражаемся, как следуем приказам и каких целей пытаемся достигнуть», — назидательно произнес Виндиго. «Не бойся полагаться на Кэнсея, но сосредоточься на выполнении вашей основной задачи», — капитан перевел взгляд на самурая. «Кэнсей, на тебе новички и оценка их умений». Самурай коротко кивнул и перевел взгляд на Вадика. «Мой брат с опаской покосился на Кэнсея, явно испытывая некоторую нервозность. А во вторую группу войдем только мы с тобой», — поинтересовался я у Виндиго. «Да, этого будет вполне достаточно. Мы выступаем через час». «Час? Тогда мы не успеем вернуться до темна. Мы заночуем прямо на третьем уровне. Не лучше ли нам подождать до утра, пока мы здесь прохлаждаемся? Застрявшие наверху герои и наши потенциальные рекруты умирают каждые несколько минут», — сказал легионер. «Чем дольше мы медлим, тем меньше смысла во всей нашей экспедиции. Тогда почему нам не выдвинуться сейчас? Ты вроде бы говорил, что вам нужно обзавестись припасами и снаряжением. Так займитесь этим сейчас. Айла вас проводит. Через час встречаемся с тобой у железного портала». С этими словами легионер повернулся к выходу из арены и покинул здание. Кэнсей отвесил нам легкий поклон всей верхней половиной тела и также ушел. «Экспедиция вместе с Виндиго, значит, в последний раз, когда я полагался на более опытного игрока, добром это не кончилось. Впрочем, очень многое с тех пор изменилось». Глава 28. Отправление. Кто-то провел колоссальную работу, перестраивая здание второго уровня под нужды местных ремесленников. В отличие от мастерской Эрдима, кузни Железного Легиона куда больше полагались на выложенные вручную литейные и печи, на множество добытых на вылазках и перенесенных с земли инструментов, а также на долгий, кропотливый труд. Строение, к которому привела нас Айла, имело сразу несколько выдолбленных в стенах и заложенных простым кирпичом дымоходов, из которых сейчас обильно валил дым. Изнутри доносился лязг металла, гвалт бьющегося о наковальню молота и недовольное кряхтение нескольких голосов. В общем, работа там шла полным ходом. «А нам точно сюда?» – недоверчиво спросил Вадик у нашей провожатой. «Мы будто пришли покупать товары прямо на заводе. Нам нужен только распорядитель», – пояснила Айла. «У нас здесь нет квартала торговцев, а вместо продавцов за прилавками все заказы принимает один человек. Он отлично разбирается в том, что умеют и что не умеют наши ремесленники, курирует ход работы. В общем, все ваши нужды он удовлетворит. Если, конечно, вам есть что предложить взамен». «Есть», — ответил я, опустив ладонь на свою бездонную сумку. Айла кивнула и направилась внутрь здания. «Ждите меня здесь», — бросила она нам через плечо и скрылась за тяжелой деревянной дверью кузницы. Мы стояли на окружающем здании сталактит-балконе и смиренно дожидались возвращения рыжеволосой девушки. Микара сейчас наверняка мечтала лишь о теплой постели, но, облокотившись на каменное ограждение балкона, стоически продолжала бороться с подступающей дремой и терпеть. А может быть, она была уже настолько уставшей и сонной, что попросту не имела сил жаловаться. Вскоре Айла показалась из здания в компании высокого мужчины с седыми висками, который был одет в легкое серое пальто, отдаленно напоминающее своим видом фрак. Приглядевшись повнимательнее, я осознал, что пальто было вышито из того же материала, что и куртки игроков. Мужчина носил округлые очки и держал в руках планшет для бумаги. Из любопытства я взглянул на статус незнакомца. «Джонатан, человек, уровень 10, уровень угрозы, высокий, высокая угроза, несмотря на равный с моим уровень, выходит, оценка угрозы и вправду учитывает далеко не только уровень и ранг, наверняка дело в количестве навыков или затраченных на них ОС, а учитывает ли оценка направленность навыков, оценивает ли она атакующие заклинания так же, как и какое-нибудь конструирование големов». Погрузив ладонь в нагрудный карман пальто, Джонатан извлек из него платок и стер с лба пару капель пота. Затем он аккуратно сложил платок обратно, достал из другого кармана шариковую ручку и направился к нам вслед за Айлой. «Добро пожаловать в Легион», — произнес распорядитель без особого энтузиазма. «Чем я могу вам помочь?» «Мы хотим обменять наши трофеи на припасы и снаряжение», — ответил я, сразу же переходя к делу. «Из снаряжения нас интересует броня, карты навыков. Хочу обменять один из своих кинжалов», — вставила свое слово Микара. «Мне не нравится его форма, не такая удобная, как у второго». Внимательно выслушивая наши пожелания, Джонатан перелистнул пару страниц на планшете и приготовился что-то записывать. «Прежде, чем вы продолжите», — сказал он, — «продемонстрируйте ваши трофеи. Мне нужно знать, что вы предлагаете, и на какое качество снаряжения можете рассчитывать?» Взгляд Джонатана скользнул по моим бездонным сумкам. «Если хотите ускорить процесс, можете передать все вещи вместе с одной из сумок. Мы отдадим ее вместе с припасами. А разве возможно залезть в чужую бездонную сумку, пока ее владелец?» Микара начала задавать вопрос, но замешкалась на его середине. «Ну, пока он жив», Джонатан еще раз внимательно посмотрел на артефакт. «Не беспокойтесь, у стартовых сумок такого ограничения нет. К тому же я обладаю навыком, позволяющим его обходить». «И что же это за навык?» – удивился Вадик. «Готов поспорить, он называется карманник или вроде того». «Вы весьма проницательны», – абсолютно равнодушным тоном сказал распорядитель. «Именно так он и называется. Что ж, я сам использую охоту за головами совсем не по назначению. Я едва ли верил, что Виндиго мог устроить все это лишь за тем, чтобы нас обокрасть, а потому решил принять предложение Джонатана. Я полез в свою сумку мародера, принялся доставать трофеи, демонстрировать их распорядителю, а затем убирать в свою стартовую бездонную сумку». Джонатан со скучающим видом делал записи в планшете, пока рассматривал множество деталей големов, и даже добытая нами циркулярная пила его практически не впечатлила. Он совсем едва заметно оживлялся, когда я показывал системное оружие, а на карты навыков благословенная эволюция и аура контроля вовсе поморщился. Но затем, когда я выставил на продажу вторую лампу удильщика, распорядитель округлил глаза и прямо-таки расцвел. «Уверен, наши маги с удовольствием приобретут эту вещь», – без утайки заявил Джонатан, заметно приободрившись. «Что-то еще хотите сдать на продажу?» Микара достала карту с прямым кинжалом Е-ранга и протянула ее распорядителю. «А я был уверен, что она хочет обменять изогнутый. Я могу подобрать себе кинжал того же ранга вместо этого?» — поинтересовалась девушка. Распорядитель внимательно осмотрел изображение на карте, а затем кивнул. После этого он перелистнул несколько страниц планшета и вновь приготовился записывать. «Теперь я готов выслушать ваши запросы», — сказал Джонатан. «Для себя я хотел взять относительно легкую броню, которую будет удобно носить вместе с плащом». Вадика интересовало что-нибудь потяжелее и попрочнее, но он едва понимал, какой доспех может подойти с учетом регулярного повышения силы и изменений в габаритах тела. Микаре же была нужна броня, которая не будет сковывать ее движение, а в идеале, не будет ощущаться вовсе. После этого мы обсудили с Джонатаном, какие припасы нам нужны и в каком количестве. Распорядитель внимательно нас выслушал, а затем озвучил вердикт. «Доспехи будут готовы через пару дней. Припасы же нам подготовят в течение получаса. Я попросил доставить мои прямо к железному порталу вместе с бездонной сумкой. А вам не нужно?» — недоверчиво спросил Вадик, почесав затылок. «Я не знаю. Мерки там снять? Прикинуть подходящие нам размеры?» «Вовсе нет», — ответил Джонатан. «Я обладаю навыком, за счет которого могу точно определять все пропорции тела одним лишь взглядом». От этих слов Микара неуютно поежилась. У Айлы лишь едва заметно дернулась одна бровь. «Всех, кого интересует оружие, прошу пройти в кузницу», — невозмутимо продолжил говорить Джонатан. «А молоты у вас там есть?» — поинтересовался Вадик. «Хочу сравнить со своим». «Разумеется. Прошу». Распорядитель подошел к двери кузни и отворил ее перед нами. Вадик решительно направился внутрь, а Микара пошла следом с куда меньшим энтузиазмом. «А ты не пойдешь?» — спросила у меня Айла. Я отрицательно покачал головой. «Пока есть время, хочу детально изучить портал», — пояснил я. «Зачем?» — «Из профессионального интереса». Айла не стала допытывать меня вопросами и лишь махнула рукой. «Иди», — сказала она, — «только не потеряйся тут, ладно? А я отведу твоих друзей к месту, где они смогут заночевать. Ну, сразу после того, как они закончат играться в кузнице». «Спасибо», — произнес я, тепло улыбнувшись. «Да я же просто выполняю поручение Виндиго. Не за это. Спасибо за доброту. За то, что поддерживала нас. За то, что вступалась перед Виндиго. Ты сильно нам помогла». «Брось, это ерунда», — ответила девушка с едва уловимой тенью смущения. «Я ничего такого не сделала. Все, иди уже». Айла отвернулась и отмахнулась от меня обеими руками. «Ты меня в краску вгоняешь». Я усмехнулся и направился к мосту в сторону портала. Времени у меня и вправду не так много. Когда я вернулся к металлической арке, ее двое охранников навострились, но затем признали меня и расслабились. «Ты чего здесь один разгуливаешь?» — спросил у меня молодой легионер. «Заблудился? Виндиго жду», — ответил я. «Он подойдет позже». «Я могу взглянуть на портал, можешь», — ответил мне второй охранник. «Но учти, я с тебя глаз не спущу, выкинешь что-то, и...» «Никаких проблем, трогать портал можно?» «Пальцами». Охранник неуверенно кивнул. Я приблизился к арке и стал внимательно изучать начерченные на ней руны. Значения многих сокрытых в них слов казались вполне уместными, но другие едва ли имели какое-либо отношение к телепортационной магии. Но теперь я знал, по какой причине. Шли минуты, пока я пристально разглядывал каждый символ. Охранники поначалу относились к моему осмотру с настороженностью, но затем потеряли всякие интересы и начали болтать о чем-то своем. Через некоторое время на балконе показался Виндиго. Окинув стражу суровым и немного недовольным взглядом, он обратил свое внимание на меня. «Ты рано», — сказал капитан. «Уже готов выступать? Мне еще не доставили припасы», — ответил я, не отрываясь от рун. «Ты тоже пришел быстрее, чем я ожидал». Виндиго безучастно пожал плечами и подошел поближе. «Нашел что-то интересное?» — спросил он у меня. «Можно и так сказать. Я думал, что руны были созданы на основе какого-то местного языка и что вложенный в них смысл подчиняет магию. Но теперь я понял, что это камеранский язык основан на рунах и их значениях. Каждый символ направляет и видоизменяет протекающий через них поток магии согласно своей форме, а не смыслу. Это люди попытались придать значение символам, опираясь на воспроизводимые ими магические свойства. Тогда кто же создал рунную письменность? Не знаю. Кто-то очень древний. А может быть, она существовала всегда и всегда была переплетена с магией. Вряд ли кто-либо знает ответ на твой вопрос. Боги знают. Хель, тот и Лицмана. Не думаю, возразил я. Земные боги, бесспорно, могущественны, но они почти так же растеряны, как и мы. Быть может, они играют на совершенно ином уровне, но по абсолютно тем же правилам. Я не силен в философии, Виндиго хмыкнул. Но разгадывать тайны этого мира – одна из основных задач Железного Легиона. Продолжай в том же духе. Я кивнул. Проведя пальцами по одному из горящих символов, я ощутил наполняющую его древнюю силу. Письмена вовсе не подчиняют магию. Они служат ей проводниками. Если верить словам Ральхафа и Ламада, кто-то или что-то провело колоссальную энергию в эту точку планеты и наполнило ею Камеран, королевство Ковчег. Для чего? Вскоре на балконе показалось еще четыре фигуры. Вадик, Микро, Айла и Кэнси. Самурай все еще был в доспехе, но уже без шлема и маски. Кэнси оказался темноволосым мужчиной лет 25-30 с азиатской внешностью и спокойным выражением лица. Остановившись перед Виндиго, он показал капитану несколько жестов руками, значение которых я не знал. Тем временем Вадик подошел ко мне и молча протянул мою бездонную сумку. «Я думал, вы пойдете отдыхать перед грядущей экспедицией», — сказал я, вешая сумку обратно на пояс. «И не проводим тебя перед твоей», — возмутился Вадик. «Нет, так дела не делаются. Мы хотели пожелать удачи. У меня же в ней девятка. Куда мне еще?» «Я серьезно, ведь взгляд моего брата стал непривычно серьезным. Вы идете в опасное место. Будь осторожен. И не говори, что ты всегда осторожен», — строго воскликнула Микора. «Мы оба знаем, что ты кажешься таким, но на деле всегда рискуешь собой ради какой-нибудь ерунды. Ваша безопасность – это не ерунда для меня», — сказал я, будучи готовым вступить в полноценный спор. Микора лишь печально вздохнула. «Упрямый ты», — тоскливо произнесла она. «Себя не бережешь, постоянно заботишься о каких-то незнакомцах вроде меня. Пожалуйста, возвращайся целым, хорошо?» Я кивнул. Никогда не был фанатом долгих прощаний, и весь этот разговор только нагонял лишнего драматизма перед грядущей миссией. Опасность – это рутина, и нечего придавать ей столько значения. Впрочем, я все равно испытывал серьезное беспокойство за Вадика и Микору, точно такое же, какое они испытывали за меня. Если слова способны укрепить их дух, то в прощании нет ничего плохого. «Вы тоже берегите себя», — ответил я и обратился к Кэнсию. «Эй, самурай!» Кэнси перевел внимательный взгляд с Виндиго на меня. «Защищай их, пока меня нет», — воскликнул я. «Если они пострадают на экспедиции, то я подмету тобой пол арены, слышишь?» Громкие слова для того, кто понятия не имеет, как сражаться с таким грозным противником. И все же я произнес их всерьез. «Если самурай не справится с защитой моих друзей, я сделаю все, чтобы моя бравада обратилась реальностью». Кэнси пристально на меня посмотрел, но затем легко улыбнулся уголками губ и сдержанно кивнул. «Мой воинственный настрой тут же улетучился. Не подеритесь там», — сказала Айла мне и Виндиго. Я усмехнулся, но обещаний давать не стал. «Выдвинемся сейчас», — произнес капитан легионеров, поворачиваясь к порталу. «Ты готов, Вальдер?» «Да», — ответил я. «В этот раз я готов. Куда мы направимся?» «Сперва перенесемся во врата Вальхаллы. Оттуда мы пойдем в тоннели и выберемся на третий уровень. Ну а дальше будем действовать по ситуации. Звучит как план». Я кивнул капитану и после его непродолжительных махинаций с порталом шагнул вслед за ним внутрь арки, позволяя пространственной магии окутать мое тело. Для Виндиго эта экспедиция была возможностью набрать новых рекрутов и испытать мою пригодность для Железного Легиона. Для меня она также являлась возможностью приоткрыть завесу тайн Камерана еще немного, а заодно испытать свои новые способности. Новое приключение ждет. Конец второй книги.